Глава 27. Кассия. «Привет, брат!» — сходу поздоровалась я, намереваясь сгладить воспоминания о нашей прошлой встрече. Тогда я была не в себе, но нынешнее утро и день провела в компании близких, и это сказалось умиротворяюще на моем настроении. Я была готова к миру, ну или хотя бы к его обсуждению. «Привет, сестра». Микель встал из-за стола с неловкой улыбкой, подбирая слова для ответного приветствия. «Кажется, у тебя все хорошо». Я не смогла сдержать печальной улыбки при виде его. Микель был в человеческом наряде, одет так же просто, как и в нашу первую встречу. Простая футболка, голубые джинсы. И не удивлюсь, если на ногах у него белые кроссовки. Светлые волосы, стянутые в растрёпанный пучок на затылке. По-моему, Микель стал немного шире в плечах. «В чём-то лучше, чем было», — призналась я, проходя в зал. Следом в помещение зашли мои спутники. Все, кроме Ива. Не доверяя Даориям, Кай попросил его остаться в машине и быть готовым к неприятностям. Поэтому со мной на 12-й этаж компании «Меридий» поднялись лишь Кай, Элион и Веста. Встреча здесь была лучшим решением. На одном из этажей находился проход в Даорию. Но территория также принадлежала Палагеде из Замороса, являющегося владельцем здания. Нам выделили отдельный зал, совсем небольшой. Скорее всего, это был обычный офис, но для нас его временно переоборудовали в столовую. Принесли широкий обеденный стол, на котором расставили угощения и напитки. Вдоль стен расположились тележки с внушительным количеством алкоголя и закусок на случай, если нам не хватит того, что уже приготовлено, хотя я сомневалась, что мы способны съесть даже половину. Не только Микель встал из-за стола. За ним поднялись Деклан и Авила, а огненные близнецы остались сидеть, бросая на нас недоверчивые взгляды. Особенно их тревожили Кай и Элион. На Весту они посмотрели с недоумением, не узнавая. «Привет, Кассия!» — весело поздоровалась Авила, доживав какую-то закуску. «Привет, Эль!» «Привет, красавчик!» Я никак не отреагировала на прозвище Кая, зная, что для Авилы это естественно и не имеет особого значения, так же, как для Эля, обращение ко мне «малышка». «Привет, Авила!» Со сдержанной улыбкой поздоровался Кай. «И привет еще кто-то! Извини, я тебя не знаю!» Беззастенчиво продолжила та, глядя на Весту. «Это Веста, моя подруга из дома Чревоугодия», — представила я ее для всех. Взгляд Микеля заметался между Элионом и Вестой, явно подмечая сходство, но вслух догадку озвучивать он не стал. «Рад, что вы пришли. Эта вечеринка, наконец, станет веселее», — добавил Деклан с доброжелательной улыбкой. Элион усмехнулся, выразительно глядя на близнецов, то на одного, то на другого, потому что один сидел слева от Микеля, а второй — с правого края после Деклана. «Веста, посередине Микель, Палагейцы, Деклан и Авила», пояснил Кай, помогая сестре сесть напротив Деклана. «А близняшки?» — совершенно невинным голосом поинтересовалась она у брата. «Близнецы!» — сухо поправил Лиссандр. Веста уставилась на него в немом изумлении, и я скрыла смех за кашлем. Своим провокационным поведением она напомнила Сиршу, та тоже предпочитала прикидываться дурочкой. «Коротышка Лиссандр, а второй — Трой». Игнорируя возмущение на лицах близнецов, ответил Кай. «Поняла», — с детским восторгом ответила Веста. «Там Трой, а этот — Лиссандр». Она ткнула в первого и второго пальцем, а Вилла и Деклан согнулись от хохота. К ним присоединился Элион. Даже Трой издал смешок, похоже, радуясь, что не назван самым низким. Кай наверняка рассказывал Весте о близнецах, и эта шутка определенно была намеренной. «Очень смешно», — фыркнул Лиссандр. В ответ на гневный взгляд Огненного Веста виновато улыбнулась ему, и тот немного оттаял. Затем бросил через стол в брата куском хлеба и вовсе успокоился. «Ладно, давайте без ссор, хорошо?» — попросил Микель, когда все расселись. Мы расположились по разные стороны стола. Сидящий напротив меня Микель пододвинул ко мне нарезанный стейк. Перед каждым из присутствующих стояла порция. «Давайте вначале поедим. Помните, что мы собрались ради дружеских переговоров, и я не уверен, что нам удастся спокойно общаться на пустые желудки». «Скорее на трезвые головы», — возразил Деклан и открыл бутылку вина. Я пододвинула к себе стейк, но не успела наколоть на вилку ни кусочка мяса, как Кай подал знак Элиону, сидящему рядом со мной. Тот бесцеремонно забрал тарелку у меня из-под носа и, не моргнув глазом, передал ее Каю, а мне вернул порцию сына Гипноса. Я с недовольством посмотрела на Кая, намекая, что мы уже обсуждали его дурную привычку пробовать мою еду. Остальные явно все поняли и дружно уставились на Кая. Все, кроме Деклана, который был занят наполнением бокалов вином. Микель, кажется, хотел возразить, что не стал бы меня травить, но в итоге оставил претензии и перевел тему. «Ты сделала новый ахакор», — заметил он. «Странный вариант для разговора, но пойдет, чтобы разбить неловкое молчание». «Да». «Узор вроде как раньше, но металл другой. У тебя нет следов отравления вокруг». Я взглянула на правое предплечье. Благодаря задранным рукавам кардигана татуировку можно было рассмотреть целиком. Было странно видеть его золотым, да еще и без повреждения в цвете, которое я списывала на влияние огня. Я могла бы сойти за человека, потому что наличие крови клана металлов защищало от воздействия любого сплава. Сейчас у меня обе руки были в отметинах. На правой — ахакор, на левой — две полосы, обвившие предплечье. «Верно, кровь твоего клана влияет». Я проигнорировала тот факт, что мой бокал с вином Элион также передал Каю, а его переместил ко мне. «Что случилось, Микель? Недавно Милай намеревался меня прикончить, а теперь вместе с другими царями хочет мира?» — прямо спросила я, не желая затягивать. «Пророчество. Сивилы, наконец, увидели что-то единое. Мирное будущее». Мои руки со столовыми приборами замерли над едой. «Тебе показали возможное будущее?» Веста рядом напряглась. Она, Элли, Кай, хоть и делали вид, что нет ничего интереснее стейка на тарелках, но внимательно слушали разговор. Мне нравилось, что они не вмешивались, позволяя мне разобраться в сложившейся ситуации. Соседи напротив поступили точно так же, и лишь мы с Микелем смотрели друг на друга, ведя беседу откровенно. «Нет, цари еще не настолько мне доверяют», — признался брат. «А твоя подруга?» «Мы не так часто видимся. Она занята в круге старших. Их всего пять. Круг состоит из тех сивил, которые непосредственно являются представительницами того или иного царя», — пояснил Микель, заметив мое недоумение. Мне было интересно расспросить больше о прорицательницах, но я одернула себя, вспомнив главную тему встречи. «И это все? Единственное видение сподвигло к подобным переменам? Все цари неожиданно возжелали мира?» Мой скептицизм не остался незамеченным для огненных близнецов. Трой скрывал недовольство лучше брата, поэтому я ответила ему вопросительно приподнятой бровью, проигнорировав Лиссандра. «Если ей что сказать, то пусть высказывается». Но он передумал и уткнулся в тарелку. «Не только. Я закидывал царей письмами с предложениями заключить перемирие с Пелагедой и непосредственно с тобой. Ты знаешь, чего они страшатся. Абстрактно напомнил Микель, почему-то не желая говорить вслух, что цари боятся, что я сожгу дотла их Даори. Мне понравилось, насколько быстро удалось совладать со сложными иллюзиями вроде пистолета. Где-то в глубине души я была горда собой, но просто смешно предполагать, что я или мои действия могут уничтожить целый мир. Не знаю, каким эго надо обладать, чтобы так думать о своих способностях. Я, не переставая, убеждал, что заключенный между нами мир решит еще не произошедшие проблемы. Продолжил Микель. На мой взгляд, они не использовали то, что действительно может помочь нам всем. Он хотел добавить еще что-то, но его голос охрип, и Микель взял свой бокал с вином. «Мы так и не выпили за встречу», — дружелюбно напомнил он. Все подняли бокалы, но никто не торопился делать глоток. Мои спутники и вовсе смотрели исключительно на Микеля в ожидании. «Да чтоб вас всех! Вы реально думаете, что я собираюсь отравить свою сестру, которую сам же и позвал на переговоры?» — язвительно уточнил Микель, в первую очередь Укая. «Ни близнецы, ни Деклан, ни Авила не сделали ни глотка». Микель фыркнул и опрокинул в себя все вино. «Довольны?» — заявил он, вернув пустой бокал на стол. Я поднесла напиток к губам, но Элион остановил мою руку. «Что?» — не поняла я. «Они считают, сестра. Если я не сдохну в течение 30 секунд, то ты в безопасности», — с ухмылкой пояснил Микель раньше, чем Эль успел ответить. «Вижу, твои няньки о тебе хуже пекутся». «Не то слово. Ты глянь. Они ведь тоже ждут». Наигранно возмутился он, тыча вилкой в сторону Деклана. «Ну, ты уже выпил. Зачем трупы плодить?» — хохотнул здоровяк, и Авила его поддержала. Огненные близнецы тоже сделали пару глотков, а за ними и все остальные. Веста едва пригубила и поморщилась от кислого привкуса. «Она не пьет», — объяснил Кай, когда все обратили на нее внимание. «Гадость же! Зачем так поступать с ягодами и фруктами, если свежими они вкуснее?» — парировала Веста, отодвигая алкоголь подальше. «Кассия, совет архонтов, знает о письме и нашей встрече». Вернулся к еде и обсуждению Микель. «Знает». «Они согласны?» «Да. В твоем предложении нет минусов ни для одной из сторон. Да и обязательств не так много. Но то, о чем мы говорим сейчас, — лишь слова», — напомнила я. «Сегодня мы просто обсуждаем мелкие детали. На последнем совете архонты пришли к выводу, что понадобится еще несколько подобных встреч». «Это не проблема», — заверил Микель, воодушевившись. «По крайней мере, первоначальные переговоры могут вестись между нами, и только на финальном этапе понадобятся высшие представители для проставления подписей и закрепления договоренностей». «Прекрасно», — согласилась я. «Архонты попросили передать, что к следующей встрече было бы неплохо каждой из сторон составить свой вариант мирного договора. Мы ими обменяемся, и главы наших миров смогут ознакомиться с пожеланиями и требованиями друг друга». «Отличная идея, чтобы не передавать все на словах», — подхватил Микель. Его оптимизм заражал. Сколько бы ни смотрела в его глаза, я видела только надежду и искренний интерес. Их цвет напоминал о Милае, но взгляд отражал совсем другие чувства. «Рады, что мы снова встретились». Искреннее признание сорвалось с языка раньше, чем я поняла, о чем говорю. Вовсе не о перемирии между Пелагедой и Даорией. Несмотря на последние ссоры, Кай излечил самые тяжелые раны на сердце, и мне вновь захотелось искать свет в своей жизни. Найти правильный и лучший путь для всех, Путь, что ведет к налаживанию отношений с кровным братом. Это желание начало шевелиться в моей душе, как зверь в норе, который, наконец, оправился от затяжной болезни и готов вылезти на свежий воздух. Микель все понял. Он едва заметно дернулся в невольном порыве, возможно, не разделяя нас широкий стол, он бы взял меня за руку. В его глазах я видела благодарность и облегчение, а улыбка стала робкой. Из него выйдет отличный царь для клана металлов. Царь, желающий мира и готовый толкать остальных в нужную сторону, даже когда они противятся и не желают идти. Я посмотрела на огненных близнецов, Деклана и Авилу. Микель своими спутниками выбрал представителей обеих рас, умело балансируя где-то посередине. Сомневаюсь, что у меня бы так получилось. Есть у Микеля что-то наивное во взгляде на положение дел. Но, может, именно такого лидера нам не хватает, способного видеть самый тусклый свет в кромешной тьме. Мы с Микелем перестали улыбаться друг другу, когда Трой громко кашлянул, а Вилла и Деклан уже вычистили свои тарелки и осушили бокалы с вином. «Это все, что ли?» — удивилась барменша, заметив, что бутылка с вином пуста. «Нас же вон сколько!» — оправдывался Деклан. «Каждому понемногу налил, и бутылка закончилась». «Эй, огненный, неси, что там есть на тележке!» — приказным тоном окликнула Авилла Лиссандра. Трой подавился от смеха, и его брат удивленно округлил глаза. В зале нас оставили одних. Никаких официантов и посторонних. «Да, ты ближе всех. Глянь, что там качественное. Будь милашкой. Ну, пожалуйста!» Продолжила конючить Авилла, а потом, невинно хлопая длинными ресницами, жеманно заправила прядь волос за ухо. Лиссандр что-то недовольно пробубнил, но встал из-за стола и направился к коллекции алкоголя. Он взял первую попавшуюся бутылку вина, но не успел сделать и двух шагов обратно, как Авилла на него зашипела. «Не-не-не-не-не, возьми что-нибудь поинтереснее. Нечего сок опять тащить. С нынешней унылой темой разговора мы тут от скуки помрем». Деклан и Элион поддержали ее. Кай предупреждающе ткнул Эля локтем, но все-таки улыбнулся, когда тот в ответ пихнул его плечом. «Есть вино, мартини, коньяк, текила, пив». «Текила! Неси текилу и мартини!» — перебила бубнёж Лиссандра Авилла и затрясла Микеля за плечо. «Наш лучезарный любит текилу. Вот сейчас развлечемся!» Она мотала Микеля из стороны в сторону, брат вымученно улыбался, не пытаясь остановить подругу, а я нашла эту сцену очаровательной. Авилла спокойно называла его лучезарным и прикасалась, не сильно задумываясь о статусе, хотя Микель — второй по важности после царя представитель клана металлов. Я прониклась к Микелю большим теплом, когда Авилла начала конючить, чтобы мы распили текилу все вместе. Микель согласился, и она взъерошила его волосы, а он ее не остановил. «Давайте все-таки мартини», — неожиданно заупрямился Лиссандр и отставил текилу подальше, вопреки протестам Авиллы. «Лиссандр прав. Лучше не налегать на крепкие напитки сразу», — поддержал Трой, помогая брату наполнить наши бокалы. Прежде чем Элион или Кай успели меня остановить, я сделала несколько глотков. Все замерли. «Я тебе верю», — ответила я на немое изумление Микеля. Эль мстительно наступил мне на ногу, я тихо ахнула и пнула его в ответ. Мы обменялись язвительными усмешками и продолжили пить. Трой и Лиссандр, чтобы поддержать меня, тоже глотнули, их примеру последовали все остальные. Из-за алкоголя тело наполнилось легкостью. Микель рассказал про последнее собрание царей, как отец внезапно привел его, чтобы сообщить о стремлении к перемирию. Лиссандр принес еще бутылку мартини. Мы поглощали алкоголь быстро только за счет большой компании. Кай и Элион постепенно перестали быть такими подозрительными и присоединились к разговору. Веста пробовала предложенные напитки лишь немного, постоянно высказываясь по поводу их вкуса. Я поведала Микелю о своем поединке в круге. А Вилла и Деклан слушали о драке с не меньшим изумлением. Архонтам удалось сохранить детали в тайне от основного населения Пелеса. Я не стала раскрывать свои способности в иллюзиях и тем более не призналась, что могу создать пистолет из ничего, чтобы собеседники не восприняли это как угрозу. Микель пришел в ужас от того, что меня вызвали в круг, хотя я едва выучила палагейский язык. У них в Даории подобного нет, хотя, по его словам, бои один на один тоже реальны, но для этого нет специальной зачарованной арены. Я потеряла счет времени за разговорами и весельем, хотя количество выпитого строго контролировала и отхлебывала понемногу. Как бы Лиссандр ни старался отвадить Авилу от текилы, она ее достала сама. «Авила 5 лет работала в пабе и около 3 за барной стойкой в клубе», с наигранной страдальческой улыбкой пояснил Микель для остальных. Перед каждым из нас появилось по стопке, и мы выпили все вместе, решив не спорить с настойчивой барменшей. Веста поднесла к губам выпивку, но я остановила ее, накрыв рюмку ладонью. «Если тебе вино не понравилось, то это даже пробовать не стоит». Деклан поддержал и забрал ее порцию себе, хотя едва не подавился, когда Веста со смущенной улыбкой его поблагодарила. Мы продолжили обсуждать с Микелем последнее собрание архонтов и царей, пытаясь передать настроение и беспокойство каждой из сторон. Я устало потерла глаза и огляделась. В комнате совсем не было окон. Стало душно, хотя я понимала, что это сказывалось обилие выпитого и мое воображение. Подобные закрытые помещения начинали угнетать, стоило лишь обратить внимание, что ты заперт в коробке. Думаю, пора заканчивать, раз уж мы обозначили главную проблему. Я не прочь поговорить с Микелем подольше, но переходить на более личные темы при таком количестве свидетелей не хотелось. «Эй, огненный лучезарный, ты умолчал, что здесь есть мерцающий ликер?» С изумлением и неприкрытым восхищением вскрикнула Авила, заставив нас всех позабыть обсуждаемую тему. «Как ты мог пропустить такое?» «Ты же сказала, сок не тащить. Вот я от цветастого ничего и не брал», — начал оправдываться Лиссандр, бледнее от вида очередной бутылки в руке Авилы. Похоже, она в состоянии смешивать что угодно в своем желудке. Но я не была уверена, что выдержу спонтанный коктейль из всего подряд. Из-за хорошей регенерации палагейцам и даориям требуется в разы больше алкоголя для потери контроля, но я уже ощущала, что свою грань переступила. «Ты пофигел, увидев его ценник! Ваши лучезарные цари раскошелились! Пользуйся возможностью!» «Он же сладкий!» — воспротивился Трой, помогая брату. «Значит, время десерта!» В унисон ответили Деклан и Авила. «Так и знал, что она это скажет», — смеясь, оправдался Деклан, когда я вопросительно на него уставилась. Авила с видом победителя поставила бутылку на середину стола, и мы все умолкли, завороженные напитком. Фиолетовая жидкость переливалась и мерцала перламутром. «Он вкусный, правда. Я пробовала такой, только красный», — заверила Авила и разлила сладкий напиток по бокалам. «Если все ваши встречи будут проходить так, то, пожалуйста, берите меня с собой всегда», — приторно-игривым тоном попросила она, возвращаясь на свое место. «Пожалуйста, Микель, не бери ее никогда, иначе мы все сопьемся», — страдальчески проныл Лиссандр, не притрагиваясь к ликеру. «Не заставляй себя. успокоил его Микель со смешком, вероятно, боясь, что еще немного, и его друг вернет все съеденное на стол. «Боги! Дек! С каких пор лучезарные стали такими неженками?» Наигранно округлила глаза Авила. «Я слышал, что огненные краснеют, как раки, если пьют что-то крепкое». Без стеснения поделился Деклан, хотя Лиссандр сидел по другую руку от него. Мы все, не сговариваясь, посмотрели на близнецов, отчего их щеки зарумянились, но скорее от недовольства, чем от опьянения. «Крепкий алкоголь в больших количествах нам противопоказан из-за способностей. Нам тяжелее контролировать стихию, имея градус в крови». То ли признался, то ли оправдался Трой. «Вот с Каем пить интересно», — продолжила Авила, бокалом указав на соседа напротив. «Этого красавчика ни одна выпивка свалить не может. Я своими глазами видела». Вместо ответа Кай взял свою порцию ликера. Элион и я повторили за ним. Веста даже пытаться не стала, смешно морща нос от одного запаха. Лиссандр и Трой также сдались, отодвинув от себя дорогой напиток. Авила одарила их обоих жалостливым взглядом с умилительной улыбкой, будто глядела на уставших щенят. «Это последний, и разойдемся с миром», — примирительно предложил Микель. Мы приняли это в качестве тоста и немедленно осушили свои бокалы. Язык защипало от кислого привкуса сока и ягод, но затем сладость перекрыла остальные ощущения. Авила и Деклан что-то пробубнили про напрасную трату и опустошили нетронутые бокалы Лиссандры и Троя. Микель взглянул на них со снисходительным весельем. В его глазах продолжала плескаться надежда и неприкрытая радость. Я ответила улыбкой, когда он остановил взгляд на мне. Я была благодарна брату, что на время этой встречи смогла позабыть о предстоящем сложном решении. Внезапно мне захотелось поделиться с ним тревогами о браке и отношениях с Каем. Микель, как старший брат, мог что-то посоветовать, но я сдержала порыв, осознав, что это действие алкоголя, и еще слишком рано для таких откровений между нами. Мы с Вестой вздрогнули, а все остальные оцепенели, когда Авила издала странный звук. Она начала кашлять, заплевывая кровью стол, а потом ее голова упала на пустую тарелку, словно чугунная. Невидящий взгляд остановился на дальней стене. Я прекратила дышать. Тишина зазвенела. Если бы не стремительно вытекающая из носа и рта Авилы кровь, я бы решила, что время остановилось. «Что происходит?» Ошарашенный Микель весь побледнел, едва шевеля губами. С другой стороны от него захрипел Деклан. Он продержался на пару секунд дольше Авилы, но затем рухнул лицом на стол рядом с пустыми стопками. Мое тело затряслось мелкой дрожью. Желудок взбунтовался. Казалось, меня сейчас тошнит от увиденного и смеси запаха алкоголя и крови. Но вместо этого изо рта закапала кровь. И Микель в ужасе уставился на меня, пока с ним происходило то же самое. Он пытался прикрыть рот, но давился собственной кровью. Я хотела кричать, увидев, что Элион и Кай согнулись от боли. Кровь была даже на губах Лиссандры и Троя. Одна Веста, не пившая алкоголь, казалась в порядке. Меня скрутило, отрезив желудки, я вцепилась пальцами в стол. «Кас, это не...» — хрипел Микель, пока его глаза наливались красным. Первоначальное оцепенение отпустило. Все пришли в движение. Трой бросился защищать Микеля. Лиссандр стремительно надел какие-то браслеты на запястье. Я не могла пошевелиться. Ужас сковал меня при виде Кая, давящегося кровью. Его взгляд, направленный в сторону Даориев, горел ненавистью. «Веста!» — рявкнул он, и это стало знаком для моих спутников. Содрогаясь от спазмов, Элион резко поднялся на ноги. Лиссандр ударил браслетами друг о друга, выбивая мелкую искру, которая превратилась в пламя. Элион толкнул меня вместе со стулом, пытаясь сбить с пути огня. Я закричала, поняв, что Лиссандр направил пламя не в мою сторону. Элион тоже это заметил и развернулся, снося Кая со стула на пол. Мой затылок встретился с полом, в голове зазвенело, а последующий крик боли Элиона перекрыл все. Он успел защитить Кая, но сам попал под огонь. Тот ударил его в спину, стремительно сжигая одежду, волосы, кожу и мышцы. Впервые я увидела оцепеневшего от ужаса Кая, который не мог шевельнуться. Элион подставил себя, лишь бы защитить друга. Он продолжал стоять под пламенем и кричать, парализованный болью. Поток огня иссяк, когда Веста с воплем бросилась на Лиссандра. Тот отшатнулся на несколько шагов, получив от нее удар ногой в грудь. Элион рухнул рядом со мной. «Веста, помоги Кассии!» — приказал Кай, вскакивая на ноги. Половина его лица была в крови. Он задыхался. Взгляд казался безумным. Лиссандр снова щелкнул браслетами, но в руке Кая иллюзорное копье появилось быстрее. Новый поток пламени не успел достигнуть цели. Кай бросил свое оружие с такой силой, что острие пробило тело Лиссандра насквозь и припечатало к стене. Микель кричал, Трой вопил, пока я сотрясалась от ужаса. Иллюзорное копье пропало через 3 секунды, оставив Лиссандра с дырой в животе, но он по-прежнему был жив. Кай с яростным ревом бросился на врага через стол. Новое копье вновь перепечатало Лиссандра к стене. Даори хрипел от боли, кровь потоком лилась из его рта. Он бы и так умер в ближайшее мгновение, но Кай руками схватил голову огненного и со стервенением несколько раз приложил о стену, пока не треснули череп и часть бетонного перекрытия. Вопли Троя стали громче и отчаяннее. Веста отбросила стол на Микеле и Троя, которые пытались подняться. Огненный был почти в порядке. Микеле же постоянно рвало кровью, лицо стало неестественно бледным. Они оба оказались придавлены столом вместе с мертвыми Авилой и Декланом. Продолжая давиться собственной кровью с короткими перерывами на вдохе, на трясущихся руках я подползла к Элиону. Мой пульс зашкаливал, сердце отдавалось в груди сумасшедшим ритмом, из-за чего я не могла контролировать тело. Вся спина и затылок Элиона были сожжены до черного мяса, и я залилась паническими слезами. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Безостановочно повторяла я, не зная, где можно прикоснуться к другу и как ему помочь, чтобы облегчить боль. Он едва дышал, будучи отравленным, как и все мы. Трясущимися пальцами я успокаивающе погладила его лоб и щеки. Его глаза сместились, заглядывая в мое лицо. Губы изогнулись то ли в улыбке, то ли в болезненной гримасе. Из уголка глаза потекла слеза. Не обращая внимания на шум вокруг, я взяла его за руку, продолжая успокаивающе гладить по лицу. «Я здесь и не уйду», — убеждала я. Эль разомкнул губы. Его брови болезненно изогнулись, пока рот приоткрылся в безмолвном крике. Меня окатил ужас от этой картины и его страданий. Он спас Кая ценой своей жизни, а я даже не могла облегчить его последние мгновения. Элион забился в судорогах, затем издал один протяжный выдох, который заглушил для меня все остальные звуки. И его грудь опала. Эль затих. В зеленых глазах потухла жизнь. «Нет», — залепетала я, не замечая, что в зале мы уже не одни. «Эль! Эль! Очнись!» Кто-то схватил меня за одежду и швырнул в сторону. Я со стоном врезалась в стену и рухнула на осколки. Веста подскочила и с гневным воплем иллюзорным мечом снесла голову какому-то Даорию. Его тело упало рядом, я лишь вскользь узнала одежды клана металлов. Меня скрутило от нового приступа боли. Обе двери в комнату были распахнуты, а вокруг лежали тела мертвых Даориев. Лицо Кая посерело, Его так шатало, что он сам рухнул на пол после того, как мечом распорол живот очередного противника. Я никак не могла сосредоточиться, чтобы создать хоть какое-то оружие. Все иллюзии рассыпались в руке. Веста попыталась меня поднять, Кай встретился со мной взглядом. «Веста, уведи Кассию», — глотая слоги, но с нажимом приказал он. К нему приближалось еще двое даориев. Кай не обратил на них внимания. Лезвие чужого меча было близко к его горлу, но Кай все равно ударил кулаком по полу. Комната на миг вздрогнула, пол под нами с Вестой стал черным, следом мягким, и Веста закричала, когда мы с ней провалились на этаж ниже. Я не могла издать и звука, рот был полон крови, а сознание — ужаса. Мы рухнули на какие-то столы с компьютерами, снеся технику. Я с трудом перевернулась на бок, неуверенная, не сломала ли себе что-то. «Кай, нужно. Верну!» — убеждала я, повиснув на плече Весты. Она с трудом поставила меня на ноги. «Я не могу поднять нас наверх», — с искренним испугом пробормотала она. «Кассия, держись крепче». Я уцепилась за ее плечи. Она обхватила мою талию. Колени тряслись, и временами мне казалось, что я отключаюсь на доли секунд. Успела разглядеть еще даориев, прежде чем Веста превратила пол в бесплотный туман, и мы провалились на этаж ниже. Потолки в здании были слишком высокими. Веста хоть и приземлилась на ноги, но упала, утянутая моим весом. «Кассия, пожалуйста, потерпи немного, не отключайся». В отчаянии молила она, а ее голос тонул в пустоте, как и комната вокруг. Сильная пощечина привела в чувство. Я шумно втянула воздух и распахнула глаза. «Пожалуйста, вставай. Я должна вывести хотя бы тебя», — едва не плача просила Веста. У нее не получалось тащить меня. Я кое-как поднялась на ноги, но по-прежнему всем весом опиралась на Весту. Она проделала трюк с полом еще дважды, пока я беспрерывно просила ее вернуться за Каем. Веста перестала даже пытаться отвечать. Она отчаянно плакала, ругаясь сквозь зубы, и тащила меня к лифту. Я пропустила те мгновения, пока он ехал, но пришла в себя, когда голова запрокинулась, и я едва не упала. Двери лифта открылись. Веста ахнула, увидев двоих даориев. Один из них схватил ее, втащил внутрь и приложил головой о металлическую стену раньше, чем Веста успела среагировать. Второй вцепился в меня, а затем принялся душить одной рукой, пока другой искал лезвие у себя на поясе. Инстинкт самосохранения взял верх, несмотря на жуткий звон в голове. Я принялась отбиваться, но Веста добралась до врага раньше, одним движением иллюзорного клинка, отрубив держащую мое горло руку. Потом она воткнула лезвие даорию в шею и дернула в сторону, оставив рваную рану. Мой противник рухнул к своему мертвому напарнику. Я сползла по стене лифта к трупам. Веста нажала на кнопку первого этажа. У меня начались галлюцинации, потому что ее зеленые глаза горели красным, как у Сивил. Она тяжело дышала, ее руки по локти были в чужой крови, платье местами порвано. Веста, как и Кай ранее, почти не походила на себя, превратившись в кого-то дикого и древнего. А отпечаток горя на лице делал ее образ еще более устрашающим. Это настоящие облики детей самого Гипноса. Меня стошнило кровью и частью съеденного, когда кабина дернулась, остановившись на первом этаже. Двери только начали распахиваться, а за ними уже послышались три выстрела и вопли людей. Веста приготовилась, сжав меч в руке, но перед лифтом нас встретили три трупа огненных даориев с простреленными головами. «Какого хаоса происходит?» — — спросил Иво с пистолетом в руке, не обращая внимания на разбегающихся позади него обычных людей. Веста вместо ответа разразилась рыданиями. Иво побледнел, глядя на меня в компании двух мертвых тел. Весь пол лифта был в крови. «Их отравили. Помоги, нужно довести ее до машины». Веста потянула меня вверх, а Иво подхватил с другой стороны. Я даже не представляла, как выгляжу. Они волокли меня на себе через светлый холл. Люди смотрели на нас в ужасе, не пытаясь остановить. Я шумно втянула вечерний воздух, когда мы очутились снаружи. «Откуда ты узнал?» — спросила Веста у Ива. Я ощущала, как ее всю колотит. «Что вас отравили?» Я не знал, но понял, что все пошло скверно. Стоило с 12-го этажа на соседнюю машину упасть до Орию. Я сомневался, что он сам выпрыгнул. Похоже, Кай помог. Я лишь мельком увидела то, о чем он говорил. Крыша красного автомобиля была погнута, сложившись вовнутрь, а изломанное тело Лучезарного лежало почти что в салоне. В том зале не было окон. Значит, Кай еще жив, и драка переместилась в другое место. Как он вообще сумел выбить стекло в подобном здании? Разве они не сверхпрочные? Голова заполнялась десятками вопросов и мыслей, но все они смешивались и никак не помогали мне управлять своим безвольным телом. Вокруг толпились перепуганные люди, но им хватило ума посторониться, заметив пистолет у Ива. «Где остальные?» — спросил он, пока они укладывали меня на заднее сиденье. «Их нет, Ива. Нам нужно как можно быстрее добраться до переправы». Веста хоть и перестала плакать, но нервно заглатывала воздух, захлебываясь им, и вся дрожала. Ее паника передалась Ива, и он сел за руль. Боль разрывала меня на части. Один раз Весте пришлось перевернуть меня на бок из-за приступа. Тело непроизвольно тряслось, изо рта шла кровавая пена. Ива гнал машину, задавая вопросы. Веста рассказывала, но я не могла больше слушать. Звон достиг пика и внезапно исчез, поглотив все остальные звуки. На мгновение я ощутила умиротворение. Губы Весты по-прежнему двигались, Ива крутил руль, но мир потерял свою стремительность. Я плыла несколько долгих секунд, пока машину не повело. На резком повороте меня бросило вперед. От удара о спинку сиденья я отключилась.